Отец, у меня было очень мало друзей, сказал мне отец. Много было приятелей и знакомых, но друзей мало. Кто у меня был настоящий друг? Эли Регистан, с которым войну прошел. Миша Кирсанов, он был военный медик. Мы с ним на охоту выезжали. 3-4 человека. У мамы друзей было много, ее все обожали, общение с ней всем очень много давало. Папа дать столько не мог, он был продукт времени. Родился он в дворянской семье. Дворян после революции не жаловали, от былого богатства ничего не осталось, отцу рано пришлось зарабатывать на жизнь. Работал сначала разнорабочим на ткацкой фабрике, потом в геолого-разведочной экспедиции в Восточном Казахстане. От прежних владений, домов в Москве и имений ничего не осталось. Свое происхождение скрывали. Отец в анкетах писал «из служащих». Не так давно отец долечивал перелом бедра в санатории в Назарьево. Я приехал к нему. Двухэтажный старый особняк, достроенный, перестроенный, отделанный туфом и мрамором. Алюминиевые двери со стеклами. Архитектура брежневских времен. «Видишь это окно?» — сказал отец. «Из него папа кидал мне шоколадные конфеты. А я стоял вот здесь. Это было наше родовое имение, наш дом. А возле церкви похоронен твой прапрадед, его супруга и многие из нашей родни». Надо же было, чтобы именно в этот санаторий он попал. Отец мне как-то рассказывал, что его недолюбливал Алексей Сурков. Его родители были когда-то крепостными у Михалковых. Любопытно, как забытые еще от той жизни связи оживают в недавнем прошлом. В 60-е годы в метрополе меня, тогда 25-летнего студента, всегда заботливо, нежно встречал седенький швейцар, надевал пальто, говорил «Андрей Сергеевич». «Что это вы так?» — спросил я его с привычной своей вгиковской наглостью. «Так я ж вашего дедушку знал, Владимира Александровича. Мне ваш дедушка конфеты давал. Он был из семьи дворовых, в Михалковском имении. Михалковы род старый, восходящий корнями к первой половине XV века. Мой прапрадед В.С. Михалков владел одной из лучших частных библиотек в России, насчитывавшей 50 тысяч томов. Библиотеку он завещал Академии наук в Петербурге. Часть ее книги по краеведению остались в Рыбинске, там, где находилось его имение. Для начала XIX века несколько десятков тысяч томов собрания огромное. Такую библиотеку могли иметь только очень образованные и состоятельные люди. А в Государственном историческом музее от XVIII века сохранилась семейная переписка Михалковых. Несколько сот писем, в том числе и моего прапрапрадеда, офицера, писанные с войны, писанные, как то было принято в дворянском кругу, по-французски. Письма тех лет — большая редкость и ценность. Надеюсь, со временем эти письма расшифруют, переведут, тогда узнаю из них побольше о своем роде. А Фридрих Гринштейн нашел о роде Михалковых документы, вообще относящиеся к XVI веку. Ко мне Гринштейн неравнодушен и в добром, и в дурном смысле слова. Это особый род приятельства-неприятельства. Недавно, встретив меня, он сказал: «Ну, я напишу о Михалковых». Он сейчас работает над книгой об Иване Грозном и нашел где-то запись, будто бы Иван Васильевич по поводу какого-то опасного предприятия сказал: «Послать туда Михалковых, убьют, так не жалко». Фридрих был страшно доволен. Я тоже обрадовался. «Ой, как хорошо, хоть что-то Иван Грозный про моих предков сказал. А про твоих он часом не говорил, о них слыхивал». Странно осознавать, что все это старались забыть, не помнить. И вот, наконец, разрешили вспомнить. Сергей Владимирович свою родословную стал собирать уже давно. К своим корням относится очень бережно и нас к тому же приваживает. Не знаю, как ощущают себя другие, но мне часто кажется, что живу во сне. Жизнь моя, Эль, ты приснилась мне. Уже сама жизнь в доме поэта, любимого народом и правительством, казалась какой-то неправдой, тем более в послевоенные годы, когда все вокруг жили в коммуналках, небогато, нередко просто голодно. 1947 год. Мне 10 лет, отцу 34, он совсем молодой, по советским понятиям, привилегированный человек. А рядом мир моего деда, где говорят по-французски, куда приходят Грабарь, Прокофьев, Алексей Толстой, Эйзенштейн, Ром, Сафроницкий, граф Игнатьев, Москвин, Ливанов. Здесь с иронией и скепсисом относятся к действительности, именуемой советской. Здесь каким-то чудом сохраняется почти помещичий уклад жизни. Даже в трудные нищие годы, когда у деда ничего официально не покупали, он продавал картины немногим знакомым, тому же Алексею Толстому. К нам домой звонят высокие партийные деятели. В этом же доме на кухне сидит 70-летняя тетка отца Марица Глебова. Ее первому мужу, сыну московского губернатора, пришлось бежать за бугор, как сказали бы сегодня. Все из-за того, что по дороге в Новочеркасск, застав в ее купе князя Трубецкого, застрелил его. Пока дело замнут, ему пришлось дожидаться в Бессарабии. Тетка ведет разговор о светских сплетнях дореволюционных времен, о людях из какого-то другого исчезнувшего мира, о материях, которые будущему режиссеру Кончаловскому, в ту пору школьнику и пионеру, трудно понять и представить. Тут же на кухне сидит приятель дедушки по папиной линии, прихлебатель, изобретатель, неудачник, вспоминает стародавние времена, вздыхает, когда речь заходит о нынешних. Единственное, что из нынешнего его интересует – охота. Приходят какие-то партийные деятели, приходят писатели, приходит Рина Зеленая со своим мужем-архитектором Котето Пуридзе, котиком. Как-то среди ночи приходит пьяный Фадеев, его мутит, мама укладывает его в маленькой комнате. Приходит Алексей Крученых, в далеком прошлом поэт-футурист, автор знаменитого «Дыр Булщел» с портфелем букинистических редкостей. Папа его очень любил, как мог, поддерживал. Отец получил орден Ленина за свои детские стихи в 1939 году. Ему тогда было 26 лет. Даже Чуковский, к тому времени уже великий классик детской литературы, и тот пришел с поздравлениями. Отец сам не может толком объяснить, почему вдруг на него свалилась такая награда. Подозревает, как сам мне говорил, следующее. В литературном институте училась очень красивая блондинка по имени Светлана. Отец красивых девушек не пропускал, пытался за ней приударить. Встретил ее в доме литераторов, выпил бутылку вина, подошел. «Хочешь, завтра в «Известиях» будут напечатаны стихи, которые я посвятил тебе?» «Глупости какие!» «Вот увидишь». Незадолго до этого он отнес свои стихи в «Известия». Два стихотворения взяли, предупредили отца, что будут публиковать. Отец позвонил в редакцию. «Назовите стихотворение Светлана». На следующий день газета вышла со стихотворением Светлана. «Ты не спишь, подушка смята, одеяло на весу, ветер носит запах мяты, звезды падают в росу». очень красивые стихи. Случайность, но имя девушки совпало с именем дочери Сталина. Через несколько дней отца вызвали в ЦК ВКПБ к ответственному товарищу Динамову. «Товарищу Сталину понравились ваши стихи», — сказал Динамов. «Он просил меня встретиться с вами и поинтересоваться условиями, в которых вы живете». Через 3 года орден Ленина. Бабушка Ольга Васильевна, узнав об этом, сказала: «Это конец. Это катастрофа». Характерная реакция. Кончаловские очень любили отца. Позже, когда он стал известной фигурой, много печатался, хорошо зарабатывал, мать была очень благодарна ему за то, что он дал ей возможность жить как бы на острове, не знать, не вникать, что происходит вокруг, оставаться внутри своего мира. Надо же, Сталин дал орден Ленина человеку, у которого теща не сдержанная на язык дочь Сурикова. Тесть — брат человека, проклявшего коммунизм, спрятавшегося в Минске и ждавшего немцев как освободителей России. Другой брат деда, Максим Петрович, крупнейший кардиолог, работал врачом в Кремлевке. Одним словом, фактура неординарная. Нормальная семья не бывает без конфликтов. Больше того, должна быть конфликтной, если ее составляют личности. Конфликты были. Были скандалы. Во времена Ждановщины отец написал «Илью Головина», пьесу конъюнктурную, он и сам того не отрицает. Пьесу поставили в Амхате. Обличительное ее острие было направлено против композитора, отдалившегося от родного народа, сочиняющего прозападническую музыку. Прототипами послужило все семейство Кончаловских, только героем отец сделал композитора, а не художника. Естественно, Кончаловские себя узнали. Не скажу, что были оскорблены, но обижены уж точно были. В то время я не понимал смысла разговоров, происходивших вокруг этого сочинения. Отголоски какие-то доходили, но я еще был слишком мал, чтобы что-то уразуметь. Во времена недавние мне захотелось в этой пьесе разобраться. Как? Единственный способ ее поставить. Хотелось сделать кич, но в то же время и вникнуть, что же отцом двигало, только ли конъюнктура, или было какое-то еще желание высказать вещи, в то время казавшиеся правильными. Замысел пришлось оставить, слишком сложная оказалась задача.